Глава 21. На следующее утро я проснулась от запаха жареного бекона. Я слезла с дивана, завернулась в мягкое покрывало, а затем, выглянув, обнаружила, что Бекка все еще спит. Лиама и Пенна нигде не оказалось. Должно быть, именно они стали причиной доносящегося запаха бекона. «Просыпайся, Соня!» — сказала я, стаскивая с Бекки покрывало. Она застонала и начала выкрикивать какие-то очень красочные ругательства, одно из которых звучало примерно так: «Тощая обезьяна!» «Простите, но что это вообще означает?» «Разве так можно разговаривать со своей лучшей подругой?» Я рассмеялась, когда она попыталась стянуть с меня мое покрывало. «Это мое. Вот, возьми свое. «Кинсли, Бекка, завтрак готов!» — крикнул Пен. Мы бросились на перегонки и помчались на кухню, путаясь в наших покрывалах. Я чуть не упала, когда мы завернули за угол. Бекка не могла перестать смеяться целых 5 минут. Лиам приподнял бровь, глядя на нас. «Мне казалось, что я купил тебе средства для защиты от Бекки». Я вытянула вперед свою ногу и руку, на которых красовались синяки, благодаря моей лучшей подруге, известной как «Отродье сатаны». «Я все время забываю их надеть. Может, нам стоит просто завернуть Бекку в пузырчатую пленку? Парни рассмеялись. «Я накладываю запрет на использование пузырчатой пленки, пошутил Пен. Я подошла ближе к столу, чтобы посмотреть, что приготовили для нас парни, и удивленно приподняла брови. «Ты пересмотришь свое решение после того, как она нанесет тебе удар из карате прямо в живот». Бекка шлепнула меня по руке в качестве предупреждения. «Надеюсь, вам нравятся вафли с беконом?» Мои глаза загорелись. «Мне вафли, пожалуйста!» Я улыбнулась и села за стол. Бекка последовала моему примеру. «Мы готовили. Нам теперь еще и накладывать для всех еду?» — поддразнил Лиам, кладя вафлю на мою тарелку. Я бросила на него свой самый щенячий взгляд. «О, пожалуйста, прекрати. На меня это не действует». «Да, точно. Наверное, поэтому через 2 секунды передо мной уже стояла тарелка с вафлями, апельсиновый сок, кофе и кленовый сироп». Я подмигнула ему. «Мы вымоем посуду». Мы провели большую часть воскресенья, бездельничая на пляже. Лиам втирал в мою кожу крем от загара, уделяя много времени каждой поверхности, которой мог прикоснуться. Я улыбнулась ему через плечо, и он наклонился, чтобы поцеловать меня. «Ты помнишь наш разговор прошлой ночью?» — спросил он. «Тот, в котором ты просил меня стать твоей девушкой?» — спросила я, прикусив губу и посмотрев на океан. «Просто хотел убедиться, что ты понимаешь, на что соглашаешься». Я рассмеялась и призналась, что беспокоилась о том же. «Так ты мой парень?» «Лиам Уайлдер теперь мой парень?» — он усмехнулся. «Ну, я не говорю о себе в третьем лице, но да, Лиам Уайлдер теперь твой парень, и он счастливчик». Он запустил руку под завязки моего бикини, и я испугалась, что он развяжет их так же быстро, как прошлой ночью. Я игриво оттолкнула его руку. После того, как этот разговор закончился, я почувствовала себя намного спокойнее из-за сложившейся ситуации. Находиться рядом с ним было легко и весело. Конечно, когда он достал футбольный мяч, и мы вчетвером начали играть, я с трудом могла сосредоточиться на игре. Больше на том, как он выглядел в своих плавках. Но, может быть, со временем я к этому привыкну. Несколько раз я ловила его на том, что он смотрит на меня таким же взглядом, и мне приходилось сдерживать смех. Мы вчетвером старались продлить этот день как можно дольше. После ужина я загружала посуду в посудомоечную машину, когда Лиам обнял меня за талию и уткнулся носом в основание моей шеи. «Тебе не обязательно ехать домой. Ты можешь остаться, и я отвезу тебя завтра на тренировку». Боже, это было так соблазнительно. Ощущение его рук, обнимающих меня, отключило большинство моих мозговых нейронных связей. Но у меня все же хватило здравого смысла отрицательно покачать головой. Лиам был словно стихийное бедствие в моей жизни. Если бы я позволила, он бы ворвался и перевернул все с ног на голову, пока все, что не осталось от меня, — это мои чувства к нему. Мне пришлось увеличить дистанцию между нами, хотя бы на одну ночь. Я развернулась в его объятиях и обвела руками его шею. Когда я приподнялась на носочки, то оказалась почти на одном уровне с его лицом. «Мне нужно поехать домой и позвонить родителям, проверить электронную почту, ну, знаешь, вернуться в привычную жизнь». Он усмехнулся. Это тоже может стать для тебя привычной жизнью. Я вздрогнула от его намёка. Не пытайся меня переубедить. Моё желание уехать уже начинает угасать. Похоже, тогда мне следует продолжать в том же духе. Он наклонил голову и поцеловал меня в шею. Мои глаза закрылись, и я издала тихий стон. Затем я вернулась к реальности. Нет, нет, нет, Лиам! Я оттолкнула его, и он поднял руки, пытаясь сдержать смех. «Ты ведёшь нечестную игру! Бекка, поехали!» Она чувствовала то же самое, что и я, поэтому мы почти выбежали из дома, помахав парням на прощание и не давая им к нам приближаться. Мы запрыгнули в мою машину, и я на всякий случай заперла за нами двери. Как только мы оказались внутри, в безопасности от наших бушующих гормонов, мы начали смеяться. «Эти парни опасны», — обвинила я, заводя машину и выезжая задним ходом с подъездной дорожки. «Хорошо, что ты оказалась на моей стороне, иначе я бы не уехала. Пенну, вероятно, пришлось бы выгонять меня недели через три, когда бы я забаррикадировалась в его спальне». Я рассмеялась. «Я просто не могу поверить, как быстро всё происходит. Лиам попросил меня стать его девушкой прошлой ночью». Бекка повернулась ко мне лицом, сидя на пассажирском сиденье. «Что? Когда?» Я прикусила губу и попыталась сосредоточиться на дороге передо мной. «Ну, вроде как посреди ночи, но сегодня утром на пляже он снова удостоверился в принятом мной решении». Краем глаза я заметила, как она разинула рот. «И что ты сказала?» «Конечно же, да. Ты думаешь, я сумасшедшая?» «Немного». «Но это не имеет отношения к данной ситуации. Вау, он отличный вариант!» Она кивнула, как будто представила его на мгновение. «А что насчёт тебя и Пенны?» — спросила я. Бекка прищурилась и уставилась в лобовое стекло. «Я пока не уверена. Он совсем недавно расстался и сказал мне, что не хочет торопить события. Не думаю, что он хочет проявить неуважение к своей бывшей, так быстро вступая в новые отношения». «Думаю, в этом есть смысл. Как давно они расстались? Чуть больше месяца?» Честно говоря, я не была уверена, что существуют правила о том, какой промежуток времени должен пройти после разрыва и до начала новых отношений. Думаю, это зависит от того, как долго они были вместе и как они расстались. Мне кажется, очевидно, что у него к тебе серьёзные чувства. Вы, ребята, были практически неразлучны сегодня. Просто наслаждайся моментом, а я постараюсь получить какую-нибудь информацию от Лиама, если она тебе понадобится. Бекка улыбнулась. «Да, я пытаюсь просто плыть по течению, но у меня это не очень хорошо получается. Думаю, всё дело в том, что моё тело слишком напряжено». В понедельник утром тренер Дэвис провела собрание в конференц-зале, на котором сообщила, что Тара больше не является членом нашей команды. Мы сразу же проголосовали за новых кандидатов на должность капитана, решив назначить Софи. Я ожидала большего переполоха из-за ухода Тары, но как только тренер Дэвис объявила об этом, по залу как будто пронёсся вздох облегчения. После тренировки я направлялась в раздевалку, когда меня догнала Софи. «Эй, мы могли бы поговорить минутку?» — спросила она. Её взгляд метался между мной и полом, и она нервно теребила свои руки. «Конечно», — сказала я, готовясь к худшему. В определённые моменты за последние несколько недель Софи вела себя так же ужасно, как и Тара. Но теперь, когда её лидера не стало, Софи казалась почти застенчивой. «Я просто хотела за всё извиниться. Мы с Тарой действительно перешли все границы, и хотя нас обеих, вероятно, следовало бы исключить из команды, теперь я понимаю, что мне дали второй шанс, и я не собираюсь его упускать. Мне не следовало так с тобой обращаться, и этому действительно нет оправдания». Я положила руку ей на плечо. «Не беспокойся. Давай забудем о том, что произошло за последние несколько недель, и будем жить дальше, хорошо?» На её лице промелькнуло облегчение. «Спасибо, Кинсли». К моему удивлению, она подалась вперёд и крепко меня обняла. Это было неловко. Очень неловко. Я похлопала её по спине, а потом, в конце концов, высвободилась из её объятий. Всю оставшуюся неделю я старалась жить моментом. На тренировках я фокусировалась на футболе. Тренер Дэвис усердно с нами занималась, и мне было приятно думать о чём-то другом, кроме Лиама. На следующей неделе у нас была запланированная игра с командой другого местного колледжа, так что мы усиленно к ней готовились. Я нервничала от одной мысли об игре, но тренер Дэвис заверила меня, что я выйду в стартовом составе. К сожалению, это заставило меня нервничать еще больше. Технически это была моя первая игра за университетскую команду, и я хотела произвести впечатление на всех, кто ожидал от меня отличных результатов. Нет, не так. Я хотела превзойти все ожидания окружающих. Я хотела, чтобы они сказали: «Я думала, она будет хороша, но эта девушка просто огонь». У них не оставалось бы другого выбора, кроме как сравнить меня с Китнис. Примечание. Китнис Эвердин. Вымышленный персонаж и главная героиня трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры». Конец примечания. В четверг тренер Дэвис рассказала нам о последних моментах перед окончанием тренировки. «Не забывайте, что в эту субботу мы всей командой пойдем смотреть игру Лос-Анджелес Стэрс. Для всех новичков это станет хорошим опытом. Уровень, на котором соревнуются эти профессиональные спортсмены, даст вам представление о том, к чему мы должны стремиться во время наших тренировок и игр. Я не буду заставлять вас ехать всем вместе, просто встретимся у стадиона в 17:45. Наденьте свои черные футболки команды Университета Лос-Анджелеса и джинсы». Из-за всех этих событий я совсем забыла о том, что мы собирались посмотреть игру Лиама. «Ты увидишь, как твой парень играет в профессиональный футбол», — подразнила Эмили по дороге домой. Когда в воскресенье вечером мы вернулись с Беккой домой, то рассказали Эмили почти обо всем, что произошло за выходные. Большую часть рассказа она слушала с открытым ртом, и, думаю, к этому моменту она полностью переварила всю информацию. «Пен тоже там будет», — заметила я. Хотя они и не объявили об этом официально, но Пен и Бекка общались каждый день, как и мы с Лиамом, так что формально они тоже были вместе. К черту ярлыки! «Не считается», — уточнила Бекка с заднего сиденья. «Да, это определенно считается», — поправила я. «Итак, мы с Кинсли в пятницу отправимся на мероприятие с парнями, а затем я могу отвезти нас четверых на игру в субботу», — предложила Бекка. «Звучит заманчиво», — съязвила я. «Это напомнило мне... Давайте поедим тако на ужин», — воскликнула Бекка. Мы с Эмили согласились только из принципа. «В Лос-Анджелесе от тако не отказываются».